Глава 29. Домой поехала не сразу. Сначала зашла в ближайший магазин и уставилась на перемороженные рыбные туши, похожие на плохо обструганные поленья. Стелла Егорова, наглая манекенщица, снимающая квартиру, откуда съехал Егор. Значит, она все-таки знает, где искать парня, но мне не рассказала. А я, словно слепой котенок, толкалась в разные стороны мокрым носом абсолютно безрезультатно. Нет, вы когда-нибудь встречали подобную дрянь? От злости я со всего размаха пнула ногой стоящую рядом хозяйственную сумку. Раздался сухой треск. Так. Опять разбила яйца. «Ну и безобразие же!» — закричала худенькая девушка, похожая на Юлечку. «Как вы смеете?» «Что случилось?» — удивилась я, не понимая, чем вызвала гнев девицы. «Стою себе в сторонке, а то, что пинаю набитую торбу, так имею полное право поступать со своей авоськой, как хочу». Мои руки потянулись к матерчатым ручкам. «Сейчас охранника позову!» — взвизгнула девица. «Немедленно поставьте мою сумку!» «Вашу? Естественно, мою!» — злилась девчонка. «В милицию захотели?» Тут только до меня дошел смысл происходящего. «Господи! Я стою в магазине просто так, без покупок, и сейчас только что испинала чужие пакеты. Простите, мне жутко неудобно, это совершенно случайно вышло», — принялась я оправдываться. «За нечаянно бьют отчаянно», — отрезала девушка и расстегнула молнию у кошелки. Перед глазами возникли руины продуктов, залитые липким желтком. «Сейчас я куплю вам яйца». Быстренько попыталась я исправить ситуацию. «Сколько там было? 2 десятка, 3?» «Тут еды на 1500». Преспокойненько сообщила потерпевшая. «Вам придется возместить ущерб». «Интересное дело», — возмутилась я. «Пакеты с молоком-то целые, консервные банки, зато грязные», — возразила девчонка. «Принесу такие домой, свекровь сожрет». Я прикусила язык. «Свекровь? Это серьезно. Впрочем, — предложила хозяйка разбитых яиц, — можешь забрать испорченные продукты себе? Я не возражаю. А мне денежки на стол?» Мы подцапались. Еще 10 минут и разошлись. Открыв квартиру, я увидела Юлю и сунула той в руки пакеты. «Разбери». Через пару секунд Юлечка влетела ко мне в спальню и заявила: «Что за дурацкий набор несъедобных продуктов? 4 пакета молока с банановой одушкой, 1 килограмм креветок, банки с крабами и жутко жирная брауншвейгская колбаса. Ну какого черта ты купила такое? Да еще все в чем-то липком». «Это яйца разбились», — тихо пояснила я, чувствуя, как в голове на мягких лапах начинает подкрадываться мигрень. «А крабы и креветки с колбасой — не мой выбор. Хочешь сказать, — хмыкнула раскрасневшаяся Юля, — что украла чужие покупки? Почти, — призналась я и рухнула на диван. В левый глаз словно воткнулась раскаленная кочерга. В висках ломила, горлу подкатывала тошнота. Так плохо мне еще никогда не было. Пару раз домашние врывались в спальню, но, увидев мое бледное лицо, быстро испарялись. Последним влез Кирюшка и заорал: «Ой, как жаль, что мама на дежурстве, а то бы укол сделала». «Не надо ничего», — прошептала я, чувствуя, как кровать вращается вокруг оси. «Оставьте меня в покое». Кириллка исчез. Я попыталась заснуть. Тихая темная ночь начала потихоньку затягивать в свое болото. Спать, спать, спать. Дверь вновь заскрипела, раздалось тихое урчанье. Мягкие лапки мурашки пробежали по моему телу. «Уйди, Клаус!» — простонала я. Но кот не собирался покидать постель. Пройдясь по спинке хозяйки, он, громко мурлыкая, добрался до головы и, недолго сомневаясь, устроился тучным, жарким телом прямо на моей макушке. «Клаус!» — попыталась я избавиться от непрошенного гостя. Безуспешно. Кот только поудобнее устроился, свесив пушистый хвост прямо мне на нос. Я хотела было поднять руку и сбросить его, но сил не хватало. Неожиданно горячая железка, торчащая в левом глазу, исчезла, и я тихо заснула. До слуха долетел громкий звон. Надо же, утро пришло. Я зевнула и попыталась открыть глаза. Ощущение было такое, словно я легла вчера спать в ушанке. Но уже через секунду я поняла, что это не шапка, а Клаус, преспокойненько переночевавший у меня на голове. Я тихо села. Кот остался на подушке. Он даже не шелохнулся. «Ну и дрянь же ты!» — с чувством произнесла я. «Голова болит, мигрень у человека, еще кот!» Но в ту же секунду я почувствовала. Боль исчезла, просто испарилась. Надо только вымыть голову, вытряхнуть из шевелюры кошачью шерсть, и можно бежать по делам. Просто чудеса! Неужели Клаус понял, что мне плохо, и явился лечить хозяйку? «Спасибо, милый!» — с благодарностью произнесла я и поцеловала усатую морду. «Ты настоящий Айболит!» Впрочем, вроде Айболит врачевал зверей, да какая разница, назови Клауса хоть Гиппократом. Главное, голова не болит. Первым делом я ухватила телефон и набрала номер Стеллы. Сначала раздавались мерные гудки, потом донесло сонное, хрипловатое «Алло!». Я моментально разъединилась. «Так, дрыхнет, дорогая, что и понятно. Часы показывают около 9 утра, и Стелла, небось, гуляла вчера допоздна. И потом она явно не привыкла рано вставать. Значит, сейчас она еще поваляется в кровати, затем полезет в душ, потом начнет пить кофе, мазаться, причесываться. Я вполне успею добраться до места и взять звезду тепленькой». Быстренько натянув джинсы, я выскочила в коридор и, сунув под шапочку торчащие лохмы, ринулась к двери. «Лампа!» — крикнула Юлечка. «Ты куда? Сходи за хлебом!» «Некогда!» — пробормотала я, борясь с замком. «Пусть Люся сбегает!» «Куда направилась?» — не отставала Юлька. Мне удалось, наконец, выпасть к лифту. «Куда бежишь?» — тянула свое Юля. «Сейчас Володя придет. Диван покупать хотели. Иду колоть звезду!» — радостно сообщила я. «Скоро вернусь!» «Какую звезду?» — оторопела Сережкина женушка. «Зачем ее разбивать? Не бить, а колоть!» Снисходительно пояснила я, входя в лифт. Это я иносказательно, образно. Не понимаю ничего. Но кабина уже ухнула вниз. Стоит пожалеть Юлю. Она никогда не читает детективов, предпочитает сладкие слюни любовных романов. Вот и не знает, что свидетелей не разбивают, а раскалывают. Дверь мне открыла не Стелла, а рыжеволосый парень, чье лицо покрывали многочисленные конопушки. Увидев гостя, он почему-то вздрогнул, отступил и спросил: «Вам кого?» «Стеллу», — радостно сообщила я. «Стеллу Егорову. Позовите скорей, очень нужна». «Зачем?» — не успокаивался рыжий. «Она должна дать мне адрес Егора. Так и передайте. Не уйду, пока не получу». «Какой такой Егор?» — возмутился парень. «Никакого Егора. С таким именем она не знает. А вот Леня сын Павла, дяди Егора, утверждает, будто Стелла привозит от него подарки. Путанно начала объяснять я и остановилась. «Да вы кто такой? Почему я должна перед вами отчитываться? Где Стелла?» «Я ее родной брат», — спокойно пояснил парень.